Глава 33. Неумелые воздухоплаватели. Я в несколько мгновений успел рассмотреть все, что делалось внизу. Рев толпы постепенно превращался в глухой непрерывный гул. Вдруг раздался резкий, душераздирающий женский вопль. Все замерло, затихло. Потом послышались отдельные восклицания, вторившие этому воплю. Один возглас следовал за другим, повторяясь все чаще и чаще. Наконец крики слились в одно общее стенание, полное ужаса. «Что еще там такое?» — спросил Байфилд и перегнулся через борт корзинки со своей стороны. «Боже, да это Дельмгой!» Действительно, под лодочкой аэростата между небом и землей висел несчастный безумец, прицепившийся за конец одной из веревок, которые недавно прикрепляли шар к земле. Он первый принялся освобождать Лунарди от привязи и, разрезав злополучную веревку, не выпустил ее из рук и даже со слиным тупоумием дважды обернул ее вокруг своей талии. Когда были перерезаны и остальные канаты, шар начал подниматься и, конечно, увлек с собой безумца. Помутившийся мозг Дельмгоя докончил дело. Он ухватился обеими руками за веревку, и теперь шар уносил его, как орел ягненка. Все эти соображения пришли нам в голову впоследствии. «Якорь!» — закричал Байфилд. Веревка Дельмгоя была прикреплена к дну корзины, и достать до нее из лодочки оказалось невозможно. Мы оба в один голос крикнули своему неосторожному приятелю. «Ради бога, постарайтесь схватить якорь! Если вы упадете, вы разобьетесь!» Веревка Дельмгоя качнулась, из-за края корзинки показалась голова несчастного. Он поднял к нам свое бледное, как смерть, лицо. Якорь спустился на выручку злополучного чудака, качавшегося как маятник. Дельмгой постарался ухватиться за него, но промахнулся, полетел обратно, сделал ту же попытку и опять неудачно. На третий раз он столкнулся с якорем и схватился рукой за его лапу, а затем перекинул через нее и ногу. Перебирая веревку руками, мы втащили в корзинку незадачливого воздухоплавателя. Он был страшно бледен, но не потерял своей обычной словоохотливости. На полу корзинки подле моих ног лежала груда пледов и пальто. Из нее показалась сперва рука, державшая старую касторовую шляпу, потом негодующее лицо в очках и, наконец, очень маленькая фигура человека в потертом черном сюртуке. Он стоял на коленях, опираясь кончиками пальцев рук о дно корзины и с глубоким упреком смотрел на воздухоплавателя. — Что же это такое, мистер Байфилд? Аэронавт отер капли пота, выступившие у него на лбу. — Дорогой сэр, — пробормотал он, — все это просто случай, я не виноват, я сейчас объясню вам. Потом, точно ухватившись за счастливую идею, он прибавил. — Позвольте мне представить вам этих господ. Мистер Дельмгой, мистер... моя фамилия Шипшинкс, — сухо произнес маленький человечек. — Но прошу извинения, я... Дельмгой прервал его речь, шутливо засвистав. — Слушайте, слушайте, — говорил весельчак, — его фамилия Шипшенкс. Отец моего спутника гонял в горах стада овец, стерег тысячи овец. Дельмгой поднялся и, держась за веревку, поклонился. Взгляд маленького человечка перебегал с предмета на предмет. Когда его глаза встретились с моими, я сказал: — Сэр, меня зовут Виконт Ан де Керуэль де Сент-Ив. Я не имею никакого понятия, почему вы здесь и каким образом очутились в корзинке воздушного шара, но мне кажется, что вы — драгоценное приобретение. Шар был приблизительно на высоте 600 футов, как объявил Байфилд, посмотрев на какой-то прибор и прибавив, что подобные расстояния от земли — чистый пустяк. В тихом воздухе Лунарди поднимался почти вертикально. Он пересек утренний туман и теперь свободно плавал в голубом эфире. Благодаря странному обману зрения, земля под нами казалась вогнутой. Линии горизонта как бы загибались вверх, точно края чаши, наполненные в действительности морским туманом, а, как нам представлялось, какой-то ослепительно белой пеной, блестевшей, как снег. Движущаяся тень воздушного шара походила на лиловатое пятно среди этой белизны, на легкое красивое пятно, которое можно было сравнить с аметистом, лишенным всех своих грубых свойств и обладающим только цветом и прозрачностью. Иногда незаметное дыхание ветра или, может быть, действие лучей солнца заставляли пену вздрагивать и расступаться. Тогда через образовавшиеся расщелины проглядывала земля с людской суетой и хлопотами, показывались корабли в гавани, часть города, похожего на улей, из которого ребенок выкурил наружу всех пчел. Чудилось даже, будто слышится их жужжание. Я выхватил из рук Байфилда подзорную трубу и направил ее в один из этих просветов. Передо мной, как бы в глубине светлого колодца, явился зеленый склон холма, и на нем три фигуры. Что-то белое мелькало над одной из них. Туман закрыл картину. Платок Флоры! Благослови Господь руку, которая махала им в ту минуту, когда, как я слышал впоследствии, сердце девушки ушло в ее башмаки, или, вернее, в башмаки скотницы Джанет. Во многих отношениях Флора отличалась большой оригинальностью, но она разделяла недоверие всех женщин к людским изобретениям. Лунарди продолжал подниматься совершенно спокойно, корзина почти не колебалась. Только смотря на барометр или бросая за борт лоскутки бумаги, мы видели, что шар движется. Я не чувствовал более ни малейшего головокружения, так как теперь ничто не показывало, на какой мы высоте. Лунарди был единственным осязаемым предметом в этой воздушной пустыне, и мы как бы сливались воедино с ней. У меня от холода закоченели руки. Мы поднимались плавно, и английский термометр Байфилда показывал 13 градусов. Я выбрал из груды платья толстое пальто, в кармане которого, на мое счастье, оказались теплые перчатки. Потом выглянул из-за борта корзины и одним глазком посмотрел на Байфилда, старавшегося, насколько было возможно, держаться от меня подальше. Морской туман рассеялся, и юг Шотландии расстилался под нами точно географическая карта. Там дальше лежала Англия с заливом Сулуэ, врезавшимся в берег точно светлое широкое острие копья, слегка загнутое на конце. Ясно виднелись также и Кимберлендские горы, казавшиеся маленькими бугорками на горизонте. Все остальное было плоско, как доска, или как дно блюдечка. Белые нити больших дорог бежали от города к городу. Промежуточные возвышенности сгладились, города сжались, втянув в себя свои пригородные участки, как улитка рога. «Сколько времени может Лунарди продержаться в воздухе?» — спросил я Байфилда. «Я никогда не пробовал этого», — ответил он, — «но рассчитывал его часов на 20 или на сутки». «Мы увидим это. Я замечаю, все еще дует северо-восточный ветер. На какой мы высоте?» Байфилд взглянул на барометр. «Около 3 миль», — сказал он. Дельмгой услышал его замечание и произнес. «Эй, эй, садитесь завтракать! Тут сэндвичи, булочки и чистейшие напитки! Пир Эльшендера! Шипшенкс достает виски! Воспряньте, Эльшендер! Заметьте, что нет миров, которые вы могли бы покорить. Пролейте слезу и передайте мне пробочник. Ну, Дьюси, ну, сын Дедала, если вы не голодны, то я-то хочу пить, да и Шипшенкс тоже». Байфилд вынул из одного из ящиков паштет со свининой и бутылку хереса. Мне кажется, по этому выбору можно было составить правильное суждение о человеке. Мы сели завтракать. Голос Дельмгоя так и журчал, как ручей. Он весело и беспристрастно называл Шипшенкса то царственным сыном Филиппа Македонского, то божественной Клариндой, уверяя при этом, что избирает его профессором супружеской дипломатии, в Кремонский университет. Передавая Шипшингсу бутылку, веселый чудак обращался к нему с просьбой сказать тост, спеть песню. — Пожалуйста, Шипшингс, — говорил Дельмгой, — огласите небесный свод. Но маленький человек только сиял в ответ. Он наслаждался вполне. — Ваш друг обладает неистощимым капиталом остроумия. — Неистощимым, — повторял он. — Одно из двух. Или мое остроумие истощилось, или холод заморозил его. Я не мог ни на минуту забыть, что на мне легкое бальное платье. Кроме того, меня сильно клонило ко сну. Есть мне не хотелось, но я с удовольствием выпил виски и, скорчившись, прилег под грудой пледов. Байфилд любезно укрыл меня. Не знаю, уловил ли аэронавт некоторую неуверенность в звуке моего голоса, когда я благодарил его. Во всяком случае, он счел за нужное успокоить меня. Я продремал весь день. В полусне я слышал, как Дельмгой и Шепшингс что-то пели, как они шумели, а Байфилд старался уговорить их, но, по-видимому, безуспешно. Проснувшись, я увидел, что Шипшингс, свалившись на меня, жонглировал пустой бутылкой и показывал движения, какими бросают в море канат. Дельмгой отирал слезы, выступившие на его глаза от хохота. Я, не подозревая, что безумие моих спутников могло быть опасным, перевернулся на другой бок и снова заснул. Мне казалось, что я проспал всего одну минуту, когда меня разбудил страшный шум в ушах. Голова моя болела и была так тяжела, точно ее наполнили свинцом. Кто-то громко звал меня по имени. Я сел и увидел облитое ярким лунным светом взволнованное лицо Дельмгоя, указывающего пальцем на что-то. У моих ног лежал воздухоплаватель, раскинув ноги и руки, точно чудовищно большая марионетка. Через него наклонялся Шипшингс и смотрел вверх с веселой одобрительной улыбкой. — Вот ведь дело-то какое вышло, — объяснил Дельмгой со вздохом. — Этот Шипшингс невозможен. Он не переносит виски. Мы решили, что будет весело выбросить балласт. Байфилд вышел из себя. Одним я горжусь. Меня легко заставить опомниться. Шипшингс же не унимался и продолжал выбрасывать мешки с песком. Байфилд кинулся на него, но было поздно. Шар все поднимался, становилось трудно дышать. Байфилду сделалось дурно. Шипшингс решил, что необходимо позвонить, позвать на помощь, схватил шнурок, дернул и оборвал его. Теперь Лунарди не может опуститься, черт возьми! Я взглянул вверх. Лунарди преобразился. Его покрывал налет инея, блестевший, как серебро. Все веревки и канаты были также словно облачены серебряным покровом или слоем жидкой ртути. Посреди этой блестящей клетки висел шнурок от клапана на такой высоте, что его положительно нельзя было бы достать. Вы, вероятно, простите меня, что я только вкратце упомяну о двух-трех минутах, которые и теперь во время кошмара мерещатся мне. Я качался над бездной тьмы, сжимая обледенелые веревки. Я лез вверх и чувствовал, что каждую минуту могу соскользнуть в бездонную пропасть. Мне кажется, страшная боль в голове и невозможность свободно дышать побудили меня отважиться на эту попытку, вроде того, как зубная боль заставляет человека обратиться к дантисту. Я связал шнурок и спустился в корзину, затем открыл клапан, а свободной рукой вытер холодный пот, проступивший у меня на лбу. Минуты через две у меня стало не так сильно шуметь в ушах. Дельмгой наклонился над воздухоплавателем, из носа которого шла кровь. Байфилд стал дышать свободнее. Шипшингс спокойно задремал. Я не закрывал клапана, пока мы не погрузились в полосу тумана. Без сомнения, Лунарди вышел из нее очень недавно. На это указывала изморозь, которая превратилась в сырость, осевшая на шар и его снасти. Наконец, мы, не поднимаясь выше, очутились в чистой прозрачной атмосфере. Луна освещала бездну под нами. Кое-где блеснула вода, потом эта картина снова исчезла. Теперь перед нами то вспыхивали, то потухали огоньки. Я все чаще и чаще видел дым над фабричными трубами. Посмотрев на компас, я понял, что мы идем к югу. Но над каким местом мы были? Я спросил мнение Дельмгоя, он сказал, что шар над Глазго. Байфилд продолжал храпеть. Я вынул часы, которые забыл завести. Они остановились, показывая 5:20. Следовательно, утро приближалось. Впереди блеснула серебристая черта. Во мраке вырисовывалась светлая лента с резко очерченными краями. Море! Минуты через две я услышал прибрежный рокот. 500 миль! Я стал снова рассчитывать, и мою душу наполнило восхитительное чувство успокоения. Лунарди высоко плыл над тенистыми гребнями прибрежных волн. Я поднял Дельмгоя, сказав ему: «Море!» «Да, похоже, но какое? Английский канал!» «Да? Вы думаете?» «Что?» — крикнул проснувшийся Байфилд и поднялся с изумлением. «Английский канал!» «Дудки!» — сказал он также поспешно. «Который час?» Я ответил ему, что мои часы остановились. С его хронометром случилось то же самое. Дельмгой часов не носил, мы обыскали все еще бессильно лежавшего Шипшингса. Стрелки его часов показывали 4:10. Байфилд взглянул на циферблат и щелчком выразил свое отвращение. «Прекрасно!» — произнес он. «Однако я обязан поблагодарить вас, Дьюси. Мы могли совсем погибнуть. Голова у меня трещит». «Подумайте, — сказал Дельмгой, — Франция! Это уже не шутки! Итак, вы теперь убеждены в том, что пора перестать шутить?» Байфилд стоял, держась за веревку, и всматривался в темноту. Я был подле него, и мое убеждение все крепло. Мне казалось, что проходят целые часы, и между тем заря все еще не загоралась. Наконец Байфилд повернулся ко мне. «На юге от нас я вижу береговую линию. Это Бристольский канал. А шар опускается. Нужно выбросить часть балласта, если только эти дураки не выкинули весь песок». Я нашел два мешка и опустошил их. Берег был совсем близко, но Лунарди перелетел через гряду скал, поднявшись на несколько сотен футов. Внизу бушевало море. Мы только на одно мгновение взглянули на его валы, походившие на серое, страдающее лицо. Вдруг, к нашему величайшему отчаянию, шар коснулся поверхности склона Черной горы. «Держитесь!» — крикнул Байфилд. Едва я успел схватиться покрепче за корзину, как она ударилась о землю, и мы все упали друг на друга. Бац! Толчок, который тряхнул нас, как горошина в пузыре. Я поднял ноги кверху и ждал третьего удара, но напрасно. Корзина закружилась и, медленно покачиваясь, пришла в равновесие. Мы поднялись, выбросили за борт пледы, пальто, инструменты и поднялись еще. Хребет высокой горы, бывший нашим камнем преткновения, ушел вниз, пропал. Мы плыли вперед в бесформенную тень. Насколько мы могли видеть, нигде не замечалось жилья. Нигде не блестело ни одного огонька. К несчастью, и луна зашла. С добрый час мы плыли среди хаоса под звук хриплых жалоб Шипшингса, говорившего, что у него сломан шейный позвонок. Вот Дельмгой протянул руку к небу. Кругом Лунарди и под ним стоял полный мрак, но далеко-далеко наверху мерцал свет. Он все разливался, спускался, наконец тронул вершины отдаленных гор, и они внезапно загорелись ярким пурпуром. «Приготовьте якорь!» — крикнул Байфилд, схватил шнурок и открыл клапан. Бесформенная земля понеслась нам навстречу. Мы падали через полосу света, но лучи солнца еще не достигли земли. Она, окутавшись во мглу, надвигалась на нас, точно неведомое чудовище, спрятанное под покровом. Лес и кусты стояли на поверхности, как щетина. Там в чаще блестела печальная река. С деревьев поднялась целая стая цапель, и с криком пролетела под нами. — Ну, это не годится, — заметил Байфилд и закрыл клапан. — Нам нужно выбраться из леса. Недалеко впереди речка вливалась в залив, полный кораблей, стоявших на якорях. Берега залива окаймляли горы. В западной части этой подковообразной цепи поднимался серый город, расположенный террасами, точно места в амфитеатре. Из его больших фабричных труб шел дым и несся к светлому небу. Террасы города загибались к югу, оканчиваясь круглым замком. Далеко в открытом море стоял бриг под белым парусом. Мы на высоте сотни футов плыли к городу и тащили спущенный якорь, точно рыбу, попавшую на крючок. Народ смотрел на нас с палуб кораблей. Экипаж одного из них спустил шлюпку, чтобы она следила за нами, но когда лодка очутилась в воде, мы уже летели впереди на полмили. Что делать? Миновать ли город? По приказанию Байфилда мы сняли наши пальто и стояли, приготовившись выпрыгнуть из корзинки по его знаку. Переменившийся ветер нес нас к предместьям города и к гавани. Мы спустились на несколько футов. В одно мгновение якорь упал на землю, и, бороздя почву маленького огорода, как плуг двигался по нему, вырывая с корнем смородиновые кусты. Вот он высвободился из-под земли и зацепился за деревянный сарайчик. Нас сильно толкнуло. Я услышал страшный шум и, нагнувшись, увидел, что сарайчик упал, как падают карточные домики. Из-под развалин выскочила пара обезумевших свиней и понеслась через садовые грядки. Наш канат тянулся через верх высокой каменной стены, и рвавшийся вверх лунарди походил на прелестный цветок, покачивавшийся на очень тонком стебле над посыпанным гравием двором. Среди этого двора, окаменев от изумления, стояла толпа солдат в красных мундирах и смотрела на нас. Мне кажется, что первый же взгляд на эту ненавистную мне форму заставил мой нож перерезать якорную веревку. В две минуты дело было окончено, и наш аэростат поднялся. Однако лица этих людей до сих пор стоят передо мною, точно изображенные на барельефе. Я так и вижу их круглые глаза, широко открытые рты, все черты этих детских, просто деревенских физиономий, рекрутов, выстроившихся перед сержантом. Сержант горизонтально держал трость. Он тоже взглянул на нас, и я ясно рассмотрел его чистые ирландские черты. Байфилд страшно бронился. Когда он на мгновение замолчал, я сказал ему: «Мистер Байфилд, вы открыли не тот клапан. Нас несет к морю. В качестве хозяина шара я прошу вас опуститься на благоразумное расстояние от того брига. Вы видите, он обстенивает паруса, а это доказывает, что судно за нами наблюдают и даже готовятся спустить для нас лодку». Байфилд принял к сведению мои замечания и исполнил мое желание, хотя и не без ропота. Точно прибрежная чайка, лунарди спустился к волнам и, пролетев через бриг, ударился о воду. Я говорю «ударился», так как мы спустились совсем не так мягко, как следовало ожидать. Лунарди плыл по воде, но ветер топил его. Шар увлекал за собою корзину, напоминавшую наклонное ведро. Несчастные промокшие воздухоплаватели боролись с волнами, хватаясь за сетку аэростата, стараясь запустить ногти в просмоленный шелк. Очутившись в новой стихии, шар проявил внезапное злобное коварство. Когда мы старались взобраться на него, он опускался под нами, как подушка, скатывал нас с себя в соленую влагу, не давая времени оглянуться назад. Я заметил небольшой катер, шедший с подветренной стороны, и предположил, что капитан брига предоставил ему спасти нас. Я не ошибся. Вдруг сзади меня раздался крик, шум вынутых из воды весел. Чья-то рука схватила меня за ворот. Одного за другим нас вытащили из волн и спасли.